Как постлюди или сверхразумные машины будут относиться к людям, чьи возможности не были расширены? Это будет зависеть от мотивации постлюдей. Поэтому пока никто не знает точного ответа. Давайте рассмотрим три возможных сценария. A. Возможно, что будущее общество будет включать и людей, и постлюдей, а также множество видов транслюдей. В этом случае, если постлюди разовьются постепенно, можно легко представить, что в течение определенного периода времени совершенно разные жизненные формы будут мирно сосуществовать. Возможно, что первоначально люди будут доминировать из-за своей численности, но вскоре влияние постлюдей возрастет. Когда постлюди станут значительно сильнее, чем люди, это может случиться быстро или занять несколько десятилетий. Вероятно, что отношения изменятся от равенства к чему-то еще. Здесь мы можем выделить два варианта. Один оптимистичный, а другой пессимистичный. B. Оптимистичный вариант предполагает, что постлюди пощадят людей и продолжат мириться с их существованием. Постлюди смогут жить как добрые полубоги среди людей и помогать им, когда те оказываются в беде, например, заботясь об окружающей среде или о том, чтобы ни один человек не голодал. Любой человек, который пожелает стать постчеловеком, получит такую возможность, но те, кто предпочтет остаться человеком, смогут вести традиционную человеческую жизнь. А если обычные люди не захотят, чтобы постлюди жили среди них, постлюди смогут найти достаточный Lebensraum – жизненное пространство на других планетах и в других солнечных системах. C – пессимистичный вариант, по крайней мере с человеческой точки зрения, предполагает, что постлюди решат, что люди представляют собой совершенно неэффективный способ использования материи и энергии, которым можно найти лучшее применение. Если постлюди не будут изначально ограничены требованиями дружественности и не будут связаны моралью, которая говорит, что это плохо, они могут принять меры, которые повлекут за собой вымирание человеческого рода. Может быть, после этого они превратят нашу планету в гигантский компьютер или в космические зонды, которые будут разосланы к звездам для ускорения колонизации Вселенной. Люди и транслюди могут предпринять упреждающие действия, чтобы сделать B более вероятным, чем C. Ведь хотя постлюди и станут в конечном счете намного сильнее людей, постлюди будут либо искусственными разумами, первоначально сконструированными людьми, либо людьми, которые сделали следующий шаг в своем развитии. В первом случае мы можем позаботиться о том, чтобы ценности толерантности и уважения к человеческому благополучию были заложены в самой основе их программ, являясь частью нерушимого морального кодекса. Во втором случае мы можем увеличить шансы, пропагандируя эти качества сегодня среди людей, так что люди, которые в конце концов разовьются в транслюдей, будут обладать высокими этическими стандартами. И в обоих случаях может оказаться полезным продолжать укреплять традиции демократии, а в идеале перевести принципы законности из национальной в международную плоскость.